Теперь я думаю, где сушеный абрикос? Где я? Если б я худой был, тогда другое дело. Видно, в самом деле псих. Черт с ним, думаю. Если я 6 пуль выдержал, урюк тоже выдержу. И вот так мы живем в камере дней 10. А там еще сидел один такой молодой парень, с виду худенький, как оказалось, бывший работник железнодорожной милиции. У него было такое дело. Он поймал 2 проводников, которые везли около 1 тонны мандаринов в город Горький. И он конфисковал эти мандарины, чтобы составить акт на проводников и отправить его в Батуми по месту их работы. Но он еще совсем молодой работник, а проводники битые, ничего не боятся. Ладно, говорят, мандарины ты конфисковал, но акт не надо писать. Мы оставляем 2000 рублей у такого-то человека, возьмешь и разделишь со своим начальником. Нет, говорит, мне ничего не надо, я буду составлять акт. Они думают, он просто ломается, а он молодой, честный. Составил акт и послал по месту работы. Проходит время, и вдруг приезжают эти проводники, оба пьяные, в доску и устраивают ему скандал. «Ты негодяй», — говорят, — «ты взял деньги, а дело не сделал, мы на тебя в суд подадим». И в самом деле подали. Оказывается, что получилось. Они тогда после него зашли к начальнику, и ему тоже все сказали, и он обещал. И начальник его на следующий день вызвал и спросил насчет акта, а этот парень сказал, что акт составил и уже послал по месту работы. И начальник промолчал, и на этом заглохло. А оказывается, начальник что решил? Он решил связаться с их начальником по месту работы. Они все друг друга поддерживают, и сказать ему, чтобы он этот акт порвал. А деньги, которые оставили проводники, забрать себе. Может, с тем начальником собирался делиться, может, нет, не знаю. И он, ничего не говоря, забрал эти деньги. Но тот начальник или от этого ничего не получил, или решил еще заработать, он показал акт проводникам и, скорее всего, потребовал от них деньги. И они, скорее всего, ему дали. И от этого они психанули. Потому что они решили, в Мухусе дело не выгорело, и приехали за своими деньгами, и узнали, что деньги уже взяты, и начальникам сказал, что этот парень самовольно послал акт, и поэтому они психанули и подали в суд. Начальник, конечно, уладил бы это дело, но в это время Шеварднадзе проводил кампанию против взяток, и от этого все судьи и прокуроры перебздели, потому что боялись за свои старые грехи, и всем совали большие срока, чтобы показать свою честность. И начальника забрали, и этого парня забрали, и обоим им дали по 8 лет. И начальник, дурак, думая, что ему меньше 40 дадут, или от стыда сказал, что поделился с ним деньгами. Но разве судьи и прокуроры, люди с высшим образованием, не могли понять, что психологически даже невозможно, чтобы человек и деньги взял, и акту дал ход? До того они перебздели за свои старые грехи. И вот этот несчастный вроде меня сидит со мной в камере, хотя и бывший милиционер, и этот псих к нему цепляется за то, что он бывший милиционер, он его называл сапог. И мне жалко этого парня, он через свою честность пострадал. И дома молодая жена с годовалым ребенком, а этот уголовник к нему цепляется, но я терплю, хотя нервы не выдерживают. И я понял, что 6 пулями меня убить не смогли, но нервы испортили. И вдруг однажды утром, я даже не заметил, с чего началось, псих схватил за горло этого несчастного парня, и я думал, как обычно, тряхнет и отпустит. Но вижу, не отпускает. А тот уже начинает синеть, как баклажан. «Что ты делаешь?» — кричу, и пытаюсь его оторвать. «Ты задушишь человека!» А он здоровый, не отрывается, тем более раздухарился. И я ему несколько раз так кричал и пытался оторвать, то он всосался в него, как клещ. Вижу, задушит парня на глазах. Нервы мои взорвались, врезаю от души прямой в челюсть. Он упал. Я сел на нары, чувствую, нервы никуда не годятся. А этот как упал, так и лежит. Я начал беспокоиться, вдруг убил. Представляете, как мой судья обрадуется, если этот умрет? Нет, думаю, не может быть, глубокий нокаут. Правильно. Минут через 15 он поднял голову и молча на четвереньках дополз до своих нар, заполз туда и лежит к стене, повернулся, не шевелится. И так весь день пролежал, обед не тронул, ужин не тронул, к стенке повернутый лежит, не шевелится. Правда, дышит. Опять беспокоюсь, может, думаю, падая, сотрясение черепа получил. И мне тот самый человек, который сказал, что он псих, опять наклоняется и тихо так говорит, надо в санчасть сообщить. «Нет, — говорю, — подождем, может, очухается. Санчай сообщать опасно, потому что если он там все расскажет, и если об этом узнают мои враги, они пообещают ему свободу, лишь бы он меня убил. Конечно, свободу не дадут, но он псих, поверит.